со ступеньки на ступеньку. Катюша была дочка тетки Матрены и жила со своей матерью-прачкой в подвальном этаже, где они нанимали угол. Отца у нее не было. Тетка Матрена ходила стирать по господам, а Катюша сидела дома и шила в рынок ситцевые рубашки. Ей было 16 лет, и на ее черненькие глазки и розовые щечки заглядывались все жильцы большого каменного дома. Сам угрюмый статский советник Куролесов, встретив ее однажды под воротами, ущипнул за щечку и сказал: «Уконошка!» «Толстое почтение с кисточкой!» — раскланялся перед ней молодой лакей. «Хорошо ли поживаете, крепко ли нажимаете? Вот вы все хотели квартиру нашего барина посмотреть. Милости прошу к нашему шалашу сегодня вечером чайком губы на фарфоре потешить. Самого у нас дома не будет. Ладное сердце вам подарю». «Пожалуйста, без комплиментов с вашей стороны», — жеманно отвечала Катюша. «И как же я к вам квартиру пойду смотреть, коли вы в холостом виде одни дома? Я не какая-нибудь, а соблюдаю себя, а маменька меня даже хочет выдать замуж за мелочного лавочника». «Одни?» — улыбнулся лакей. — А кухарка-то наша на что? Она и будет для вас каменной стеной, супротив наших рук. Так придете за шоколадным сердцем-то? — Не знаю, — прошептала девушка, потупя глазки. Вечером Катюша, поднявшись несколько ступенек, постучалась у дверей первого этажа. Ей отворил лакей. — Ну, наконец-то! А то уж мое шоколадное сердце чуть было не растопилось от скоропалительной любви, — сказал он и обхватил ее за талию. — Тише вы! Как вам не стыдно? Ну, где же ваша кухарка? — Она в баню ушла. — В таком разе прощайте, я домой. — Кто идет без сердца домой, того ждет серый волк под горой. Лакей запер дверь на ключ и спрятал его в карман. — Ах! — вскрикнула Катюша. — Ну, теперь иди с Богом домой, а то скоро и кухарка, и барин придут, — сказал Катюше часа через два лакей и стал ее выпроваживать за дверь. Она старалась не смотреть на него, но вдруг, бросившись ему на шею, чмокнула его в губы и побежала вниз по лестнице. «Вы сами того, душечка Катюша, не знаете, что вы душистый цветок», — говорил молодой барин из первого этажа, нарочно ради Катюши заглянув в подвал. «Мне нужно дюжину ситцевых рубашек себе сшить, так зайдите уже ко мне вечерком». «Полноте шутки-то шутить, не что вы носите ситцевые рубашки», — отвечала Катюша. «Не носил, но из таких прелестных ручек, как ваши, буду носить. Кстати, я вам и сережки золотые подарю. Я их как будто нарочно для вас выиграл вчера в лотерею. Так зайдете?» «Что вы срам какой говорите? Ведь вы холостой. Наконец, что ваш лакей Иван про меня подумает?» «К холостому-то и ходить, а что до Ивана, то я ушлю его куда-нибудь подальше с запиской. Прощайте, мой таракашек. Жду вас, как на каленых угольях». «Напрасно ждать будете, потому что я не бог знает какая». Вечером Катя слегка позвонилась у дверей первого этажа, но уже с парадной лестницы. Ей отворил сам барин. «Лакей в театре, а кухарка в бане», — отрапортовал он ей. «Это даже очень стыдно с вашей стороны такую интригу под меня подводить», — отвечала Катюша. «Только, пожалуйста, не подумайте, что я за чем-нибудь другим, кроме рубашек». «А я вас только для рубашек и звал. Кстати, поцелуйте меня, и мы чайку напьемся». «Ни за что на свете». Барин запер дверь. Через 2 часа Катя уходила от барина с золотыми сережками, но без ситцу на рубашке. «Так когда ж ты опять-то придешь?» — спрашивал ее барин. «Когда вы опять и кухарку, и лакея вон из дома ушлете», — отвечала Катя, потупя глазки. Под воротами Катю снова встретил угрюмый статский советник Куролесов и хотел ущипнуть ее за щечку. — Пожалуйста, без нежностей! — отшатнулась она от него. — Только щипаться и умеете. — Нет, я и дарить умею таким милашкам, как ты, мой бутончик. Приходи ко мне уже во второй этаж вот этого флигеля, и я тебе два шелковых платья подарю после моей покойницы жены, — отвечал угрюмый статский советник. — Так я и буду ноги свои трепать, к вдовьим озорнякам бегавши. Я девушка честная. — За честность твою я и хочу тебе подарить два шелковых платья. — Надуете, надсмехаетесь, а потом и велите меня своей кухарке в шею гнать. — А вот попробуй. Сегодня вечером даже и кухарки-то у меня дома не будет. Ждать? Год суббот ждите, если хотите. Вечером Катя звонилась во втором этаже у дверей статского советника. Он сам отворил ей. — Только я не к вам за платьями, а к вашей кухарке за нитками, — сказала она. — Верю, верю, но тебе придется подождать мою кухарку. Войди в гостиную, мой розовенький купидончик, а я тебе, кстати, картинки покажу. — Ну что ж, покажите. Только, пожалуйста, без вольности рук. После 11 часов вечера Катя уходила от статского советника и несла в узле два шелковых платья. Он прощался с ней и чмокнул ее в губы. — О, противный! — сказала она. — И не стыдно это вам девушку обманом к себе завлекать? — Что делать, моя розочка? Ежели придешь ко мне еще раз, тогда я раскаюсь в своем обмане. Дожидайтесь, так я и стала к вам бегать, да морально себя пускать. А вы вот наймите для меня квартирку, да сами ко мне и бегайте. Статский советник нанял Катюше комнатку от жильцов в третьем этаже, а в четвертом жил купец. Купец то и дело по ошибке звонился у ее дверей. Она сама отворяла ему. — Словно купоросом вы меня вашими распрекрасными глазами по сердцу мажете, — всякий раз говорил он ей. — У меня такой засад в голове насчет ваших глаз, что они куску бархата подобны, а насчет алых губ, что твоя клюквенная пастила. — Хороши, да не ваши, — улыбаясь, отвечала Катя. — А может быть, будут и наши, коли мы вам кусок бархата наравне с клюквенной пастилой пришлем. — Ошибаетесь, я не антриганка. Мне один полковник лисий солоб сулил с соболями, да я и то на него не польстилась. — А ежели мы к бархату, к пастиле и к солопу бриллиантовую браслетку прикинем, спровадите вы ту старую малиедину на петушьих ногах, что к вашей красе неописанной ходит? Катя послала ему летучий поцелуй и захлопнула дверь. Через день она писала купцу. — Семен Микитич, старая моя Малиедина сегодня не будет у меня вечером, а потому приходите ко мне чай пить. Жду вас с замиранием сердца в груди и ласковой улыбкой моих чувств. Купец явился к Катюше с бархатом, пастилой, браслетом и солопом. А дня через три из комнаты от жильцов в третьем этаже она переехала в собственную квартирку в четвертом этаже.